Внезапная вторая волна легилименции выбила из легких Гермионы весь воздух. Родельфус пробирался от воспоминания к воспоминанию. Андромеда Тонкс, захват министерства, дом Блэков, но на этот раз не находил искомое. Возвращался, пересматривал вновь и пытался найти слепую зону между событиями, которую Гермиона прятала от Клюменции, но так и не смог ее обнаружить. Спустя бесконечно долгие минуты безуспешных поисков Родельфус вырвался из мыслей Гермионы, и она почувствовала, как к телу вернулась подвижность. Она жадно втянула воздух, надсадно закашлившись, из горла вырывались хриплые всхлипы. Сколько человек способен выдержать, прежде чем тело сдастся? Когда этот предел настал у Драка, мысль о том, что она умрет, так и не оплакав его, уничтожала крупицы рассудка и рвала душу на куски. Родельфус вновь оказался в поле ее зрения. На этот раз его лицо излучало ярость. От былой насмешки не осталось и следа. «Откуда у вас меч Гриффиндора?» — одичало прошипел он. «Не вздумай лгать мне, грязнокровка. Я знаю, что вы ограбили хранилище Беллатрисы в Гринготтсе. Что еще вы украли оттуда?» Гермиона уставилась на него во все глаза и слабо покачала головой. «Хранилище. У Беллатрисы было хранилище. Мерлин, как же она раньше об этом не подумала?» «Мне», — слабый, почти беззвучный лепет срывался с ее губ, но Родельфус не желал его слушать. Он резко вонзил палочку ей в горло, вынудив усиленно сглотнуть и поморщиться. «Неужели ты думаешь, что я не заставлю тебя говорить? Ты все равно сдохнешь, маленькая мерзкая тварь, хочешь ты этого или нет? Я бы не советовал тебе все усложнять». Гермиона прерывисто дышала, боясь шелохнуться под давлением кончика палочки, что врезалось в кожу все глубже с каждой секундой. «Говори», — зарычал Родельфус, и от звука его голоса мышцы спины свело судорогой. «Мы не были в Круция». Ощущение, будто толстые иглы вонзались под ногти и отрывали их с мясом. Будто каждая кость раздрабливалась на десятки осколков, и Гермиона могла поклясться, что слышала это. Из горла извергалась жгучая желчь, кровь из носа заливалась в растянутый криком рот. Но Гермиона могла думать лишь об одном. Неужели Драко чувствовал все то же самое? Неужели он проходил через это раз за разом с раннего детства, а интенсивность его пыток зависела лишь от настроения его мучителя? Когда Родельфус остановился, Гермиона этого сразу не поняла. Тело сотрясалось в судорогах, вонь нечистот била в нос, а боль — она сама была болью, все ее существо. Но когда зрение начало проясняться, ей показалось, что она окончательно утратила связь с реальностью, находясь в предсмертном бреду. Перед лицом Гермионы застыл безжизненный невидящий взгляд Родельфуса, чье тело безвольно лежало рядом с ней в жалком полуметре. Прямо над ним величественно возвышалась нарцисса Малфой, крепко сжимающая волшебную палочку бледными дрожащими пальцами. Ее лицо искажала маска гнева, ясные голубые глаза искрились безумием, сквозь стиснутые зубы вырывались частые выдохи. Резкий взмах палочки, и тело Родельфуса отбросило в сторону. Нарцисса подбежала к Гермионе, беспокойно оглядываясь по сторонам, и упала перед ней на колени. «Ох, Мерлин!» — сокрушенно шептала нарцисса, пристально осматривая ее с головы до ног. Ее утонченный носик едва заметно поморщился, уловив скверный смрад. Она провела палочкой вдоль тела, наложив очищающее заклинание, а затем навела диагностические чары и прикусила губу. Между бровями пролегла глубокая морщинка. «Мне так жаль, бедное дитя. Прости меня, что не смогла остановить это раньше». Не отрывая от нее взгляда, нарцисса быстро извлекла из кармана несколько пузырьков. Гермиона лишь могла отрешенно наблюдать, как дрожат бледные руки, из-за чего стеклянные флаконы опасно звенели, как покраснели исполненные паники голубые глаза от навернувшихся слез. Отыскав нужные снадобья, нарцисса прикладывала к губам Гермионы пузырьки один за другим, аккуратно придерживая ее голову, затем приступила к врачеванию переломов и накладыванию бинтов. Было заметно, что нарциссе не впервой доводилось расправляться с последствиями действия Круциатуса, и от этого становилось так невыносимо горько. Постепенно боль утихала, разум медленно прояснялся, но повсеместная слабость сдавливала все тело подобно свинцовому саркофагу. Нарцисса очень торопилась и все время оборачивалась в сторону подземелий, но Гермиона была не в состоянии проанализировать последовательность ее действий. Она все еще не осознавала, что произошло, и что может произойти дальше. Спасение ощущалось чем-то абсурдным и эфемерным, совершенно бесполезным не только потому, что Гермиона уже смирилась со смертью, а потому, что она больше не видела смысла жить. В ее голове утвердился план, согласно которому Гарри и Рон справятся сами, обязаны справиться, ведь после всего пережитого Гермиона им будет обузой. Единственная мысль, набатом гремевшая в сознании, найти в себе силы попросить Нарциссу рассказать мальчикам про хранилище Беллатрисы. Вот, что было поистине важно. Словно услышав ее раздумья, Нарцисса склонилась ниже и, обхватив прохладными ладонями лицо Гермионы, взглянула ей прямо в глаза и прошептала: «Все будет хорошо, слышишь меня, Гермиона, ты справишься. Я знаю, сейчас это кажется невозможным, но...» Она осеклась, резко устремив взгляд в сторону, откуда раздался шум. Нарцисса быстро выпрямилась и вскинула палочку как раз в тот момент, когда в зал ворвался Робастан Лестриндж. В подземелье творилась какая-то суета, отовсюду раздавались невнятные крики. «Какого черта?» — лишь успел проговорить Робастан, но спустя секунду его палочка уже была у Нарциссы. «Дейзи!» — закричала она, и в следующий миг Гермионе показалось, что весь обозреваемый ею мир словно погрузился в замедленную съемку. Лицо Робастана искривилось в яростном оскале, его рука метнулась к поясу и извлекла кинжал, сверкнувший в тусклом свете канделябра. Манящие чары Нарциссы призвали бисерную сумочку и лежащие рядом вещи, а затем на запястье Гермионы крепко сомкнулась маленькая рука. И, прежде чем воронка аппарации закрутилась, последнее, что она успела увидеть, летящий в нее клинок. Мир закружился и померк, а затем взорвался вспышкой ослепительного света. Соленый воздух свободы был хорошо ей знаком, хоть и казался выдумкой, порожденной воображением, чем-то давно забытым и обретаемым лишь в неразборчивых туманных снах. Холодная мокрая одежда прилипла к телу, сквозь приглушенный звон в ушах доносились взволнованные голоса. Гермиона моргнула, прищурившись от яркого света, и почувствовала давление ладоней, сжимавших ее плечи. Что-то, похожее на мерное дыхание необъятного создания, заполняло собой все пространство, и, когда мутная пелена постепенно развеялась, Гермиона поняла, что это был шум прилива, нежно обволакивающий ее лодыжки. «Сделайте что-нибудь, помогите же ей, Гарри, что-то случилось, почему он звал на помощь?» Гермиона не слышала никаких звуков борьбы и взрывов заклинаний, всего на миг ей даже показалось, что это место, ее вечная тихая гавань, находящаяся в другом, нематериальном мире. Но она не была мертва. Нарцисса спасла ее. Нарцисса. Гермиона пошевелилась и попыталась приподнять голову. Рука на ее плече напряглась. «Пусти», — пролепетала Гермиона в попытке опереться на локоть. Похоже, действие зелий вступило в силу, способность говорить вернулась. «Гермиона, тебе лучше не...» «Пусти, Рон». Хватка на плечах ослабла, и ладони опустились вниз к предплечьям, чтобы помочь подняться. Гермионе послышалось, будто кто-то плачет, но плеск морских волн скрадывал тихие всхлипы. Она была слишком слабой для того, чтобы поддаться панике, но неусыпный инстинкт, диктующий ей отдать последнюю частичку себя тому, кто нуждался в помощи, управлял ею даже на смертном одре. Морской берег, раскинувшийся у подножья холма, на котором возвышался коттедж-ракушка, подернулся легкой дымкой, но пять фигур, каждую из которых Гермиона узнала, находились достаточно близко, чтобы различить побледневшие лица со скорбящими взглядами. Все они были устремлены в одну точку, однако тела заслоняли обзор. Превозмогая боль, головокружение и слабость, дурное предчувствие подбиралось к глотке. Рон действовал слишком осторожно, словно боялся, что Гермиона может пострадать от малейшего дуновения ветра, и это неимоверно раздражало. Нарцисса проделала великолепную работу, ее целительскому опыту впору было позавидовать, если бы не ужасающая причина, благодаря которой ее навык был настолько высок. Но, к сожалению, без поддержки Гермиона не могла передвигаться сама, потому мучительные секунды ожидания тянулись бесконечно, пока ее глаза жадно всматривались в окровавленный морской песок, над которым склонились Гарри, Дин Томас, Луна Лавгуд, гоблин и мистер Оливандер. И, если бы все мысли Гермионы не занимал объект их внимания, она бы смогла в полной мере порадоваться тому, что им всем в самом деле не иначе как чудом удалось спастись. Луна первая обратила на нее свой воспаленный взгляд. Она выглядела измученной и исхудавшей, длинные светлые волосы сбились в комья, в точности, как у ее отца. Она подбежала к Гермионе и бережно обняла ее, оставив короткий поцелуй на щеке, а затем обошла с другой стороны, чтобы помочь Рону поддержать ее. Лишь когда они приблизились, Гарри заметил, что Гермиона пришла в себя, и бросился к ней, уткнувшись носом в шею. «Из-за меня погибла еще одна невинная душа», — надломленно произнес он. «А то, что сотворили с тобой?» И Гермиона увидела крошечное тельце в фиолетовом платье, с любовью подобранным заботливой хозяйкой, остекленевший взгляд огромных глаз, устремленный в пасмурное небо, уродливое багровое пятно, растекшееся по дорогой ткани, в центре которого торчала черная кожаная рукоять, вонзенная прямо в сердце, в такое маленькое, но безгранично преданное и любящее сердце. Дейзи спасла их всех ценой своей жизни, хотя они никогда даже не были друзьями. «Нет», — тяжело выдохнула Гермиона, подавшись вперед. Рон и Луна помогли ей осторожно опуститься на колени, и она заключила в ладони крохотную холодную ручку, ту самую, благодаря которой Гермиона оказалась здесь. «Дейзи». Горло свело от подступившего кома, но слезы давно иссякли. После всего, что она пережила сегодня, Гермиона сомневалась, что когда-либо сможет заплакать снова. «Она заботилась о нас», — прошептала Луна. «Приносила нам еду и рассказывала истории о своей жизни до того, как попала в поместье. Ее младший брат тоже погиб, спасая человека». Луна присела на корточки и невесомо коснулась лица Дейзи, закрывая ей веки. «Славная была малышка», — слабо пробормотала Ливандер, тяжело дыша. «За время заточения он словно ссохся и постарел на 30 лет. Никогда не забуду, как она провела рядом со мной всю ночь, когда меня разобрала лихорадка. Если бы не ее чары и снадобья, я бы уже давно погиб в том проклятом подземелье». «Мы должны похоронить ее», — твердо заявил Дин, — «как полагается». Гарри решительно кивнул, и от остальных раздались слова одобрения. «Рон, Гарри». Все семеро обернулись. К берегу мчались Флёр и Билл Уизли с двумя стопками теплых пледов в руках. «Мы в норме», — поспешил успокоить их Рон и крепко обнял брата, а затем легко похлопал по спине Флёр, которая заключила его в мертвую хватку свободной рукой. «Откуда вы? Что произошло?» Встревоженно допытывалась она, резко побледнев при виде крови. «Пожиратели схватили нас», — подавленно сообщил Гарри. «Луна, Дин, мистер Ливандер и Крюкохват провели в плену несколько месяцев. А это кто?» — в ужасе указала Флёр на окровавленное тельце Дейзи. «Эльф-нарцисс и Малфой», — едва слышно отозвалась Гермиона. И лишь сейчас обеспокоенные взгляды Билла и Флёр сосредоточились на ней. «Это она вытащила нас оттуда. Но перед тем, как Дейзи спасла меня, Робастан Лестриндж запустил в меня кинжалом. Хотел отомстить за убитого брата». Морской берег погрузился в молчание, лишь шум усиливающегося прилива заполнял воцарившуюся тишину. Вероятно, мысли каждого переполняли десятки вопросов, но время для их выяснения было неподходящим. «Давайте скорее в дом», — распорядился Билл, вручая каждому по пледу, а оставшийся свернул в рулон и зажал под мышкой. «Вам необходимо отдохнуть. Сначала мы похороним Дейзи», — перебила его Луна, чей мелодичный и по обыкновению мечтательный голос прозвучал непривычно настойчиво. «Дорогая, мы обязательно», — попыталась переубедить ее Флёр, но Луна не стала слушать. «Это не обсуждается. Мы не станем откладывать. Больше о ней некому позаботиться». Билл и Флёр переглянулись и затем синхронно кивнули. Дин поднял Дейзи с песка и бережно, словно убаюкивая, понес на руках. Рон что-то шепнул на ухо Биллу и бросил короткий взгляд на Гермиону. Билл с Флёр подошли к ней, после чего Рон кивнул Гарри, и все вместе направились к холму. «Будет лучше, если мы аппарируем прямо в коттедж, хорошо?» – заботливо проговорил Билл, придерживая ее с одной стороны, а Флёр с другой. «В этом нет необходимости», – обессиленно запротестовала Гермиона. «Я смогу дойти сама, я должна присутствовать». «Я бы тоже хотел сразу отправиться в дом», — кисло проворчал Крюкохват, вцепившись в рукав Билла. «За всю свою неприлично долгую жизнь не встречал ни единого волшебника, которому вздумалось бы хоронить домового эльфа. Очень необычно, но я воздержусь от того, чтобы принимать в этом участие». «Эрмиона, ты не в состоянии самостоятельно передвигаться», — бесцеремонно констатировала Флёр. «После того, что ты пережила, похороны, последние, в чем ты сейчас нуждаешься, ты едва стоишь на ногах». Как бы Гермионе не хотелось опровергнуть мнение Флёр, она и сама понимала, что лишь доставит и без того измученным друзьям массу неудобств. К тому же, хоть ей и было безумно стыдно в этом признаться даже самой себе, похороны Дейзи были выше ее сил. Она не хотела быть там, не хотела смотреть, как исчезает под землей последнее напоминание о невинном создании, чьих бесчисленных подвигов в тылу врага никто и никогда не почтит добрым словом. но размышлять сейчас об этом было слишком тяжело. Гермиона благодарно взглянула на Билла и Флёр, расслабившись в их поддерживающих объятиях, и в последний раз посмотрела вслед друзьям, подумав о том, что еще ни разу в жизни ей не доводилось видеть столь печальную и трогательную похоронную процессию. Проснувшись следующим утром, Гермиона не сразу поняла, где находится. Первой мыслью было то, что в этой комнате она уже бывала раньше. Но, когда еще не до конца пробудившееся сознание дополнило окружающее пространство запомнившимися образами и ассоциациями, сердце в груди болезненно сжалось. Однажды в этой спальне Драко признался Гермионе в своей сокровенной мечте, которой уже никогда не суждено будет сбыться. Но, прежде чем Гермиона успела отдаться во власть всепоглощающей тоски, в дверь тихонько постучали. «Войдите», голос совсем охрип и больше походил на бестембровый сип, какой бывает после продолжительной простуды. Дверь приоткрылась, и в проеме показались головы Гарри и Рона. Оба сконфуженно улыбнулись, и в этот момент Гермионе подумалось, что они словно братья-близнецы, чьи реакции часто синхронизируются и оттого выглядят весьма комедийно. «Как ты?» – тихо спросил Гарри, будто боялся разбудить, хоть это и не имело никакого смысла, как вдруг на постель Гермионы запрыгнул живоглот и подошел так близко к ее лицу, что кончики его усов защекотали щеки. Она и подумать не могла, что будет так рада наконец увидеть его, в особенности, когда встретилась с обеспокоенным кошачьим взглядом и услышала протяжное печальное мяуканье. Глотик волновался, он всегда все чувствовал. «Уже намного лучше», — слабо улыбнулась Гермиона, мягко прижав живоглота к груди. Как же сильно она по нему соскучилась. «Наверное, это прозвучит странно, но я до сих пор его недолюбливаю после того случая с коростой», — хмыкнул Рон. «И да, я прекрасно помню, что это была совсем не короста. Мне бы даже следовало преподнести твоему коту корзину с дохлыми мышами в знак благодарности». «Да уж, следовало бы», — согласилась Гермиона. «Ничего не поделаешь. Это навсегда останется моей детской травмой. Я ведь 12 лет думал, что у меня есть крыса. Она была тем немногим, что принадлежало только мне одному, а не моим бесчисленным братьям». «Ты спал с Питером Петтигрю в одной кровати», — напомнил Гарри, — «и убирал его помет». «Спасибо, дружище. Ты, как всегда, находишь правильные слова поддержки». Они рассмеялись, и на секунду Гермиона почувствовала, как тяжесть в груди ослабла. Гарри и Рон были рядом, целы и невредимы. После всего, через что им довелось пройти, у нее не оставалось сомнений в том, что некая незримая сила свыше берегла их, хоть Гермиона всегда была далека от подобных верований. Как нарцисса отважилась на этот невообразимый бунт, и что стало с ней теперь? Гермиона решительно отогнала тревожную мысль подальше. Теперь это не ее история, как бы эгоистично это ни звучало. Что-то внутри нее окончательно и бесповоротно сломалось после пыток Радольфуса. Она просто физически не могла больше переживать обо всем. Ее единственным приоритетом были лишь Гарри и Рон, остальное не имело значения. Как вчера все прошло, Гарри и Рон переглянулись. Вчера – похороны. И как поживают Луна и остальные? «Ах, ты про это?» – Гарри почесал затылок. «Ну, ты, вроде как, проспала почти 2 дня. 2 дня!» – сипло воскликнула Гермиона, приподнявшись на локтях, отчего живоглот испуганно спрыгнул и недовольно зарычал. «Это хорошо», — поспешил успокоить ее Рон и присел на край кровати. «Лучшего лекарства в твоем случае просто не существовало. В том, что она выпала из жизни почти на 2 суток, и впрямь не было ничего критичного, но у Гермионы никак не укладывалось это в голове. По ее ощущениям она проспала не более 8 часов. В спальне повисла пауза, и Гермиона осознала, что Гарри и Рону ведь так ничего толком и неизвестно о том, что конкретно с ней произошло, кроме того, что Радольфус мертв, а ее, очевидно, пытали. Но никто из них не осмелился задать прямой вопрос, зная по опыту, что ничего хорошего из этого не выйдет. Гермионе же совершенно не хотелось об этом говорить, поэтому Гарри неловко откашлялся и продолжил докладывать о последних новостях. Похороны прошли нормально. Вчера утром Луна, Алливандер, Дин и Крюкохват отправились в убежище Андромеды. Они нуждаются в грамотном уходе, чтобы быстрее восстановиться. Там им будет лучше, все же и лазарет, и целители имеются. Но перед отбытием я успел пообщаться с Алливандером. Гермиона сосредоточенно кивнула и прислонилась спиной к изголовью кровати. Бузинная палочка – не выдумка. Она в действительности существует. Долгое время ею владел Григорович, мастер волшебных палочек, который по глупости из желания привлечь побольше клиентов трепался об этом на каждом углу. Таким образом о ней узнал Гриндевальд, и, соответственно, украл ее, догадалась Гермиона. Она растерянно заморгала, пазл постепенно складывался. Как известно, когда политика Гриндевальда начала представлять угрозу миру магии, Дамблдор вызвал его на поединок и одержал победу, озвучил цепочку ее мыслей Рон. Скорее всего, Реддл уже знает, где искать бузинную палочку. Гермиона перевела взгляд на Гарри и лишь сейчас заметила его болезненную бледность и пролегшие под глазами темные тени. Он часто скрывал свои видения от друзей, вероятно, потому, что до сих пор стыдился их. Выходит, времени у них оставалось совсем немного. Он пытал Оливандера, чтобы выведать способ, как преодолеть силу моей волшебной палочки, чтобы избежать приориенкантатим. И, разумеется, он считает, что любая другая обычная палочка не обладает нужной силой. Другое дело, жезл судьбы, не так ли? Он раздраженно поджал губы и опустился на край кровати рядом с Роном, зарывшись пальцами в волосы. «А что Элливандер сказал про дары смерти?» — спросила Гермиона. «Ничего, он даже не слышал о них. 47, реально не слышал, я сама была в шоке, когда перечитала. Почему именно эта история из самой известной книги сказок в мире магии обошла половину волшебников стороной? Большая загадка. Да и вряд ли Реддл заинтересован в остальных, он искал именно палочку. И, если в ближайшее время он ею завладеет, не думаю, что я смогу одолеть его в этот раз. Ты рано отчаиваешься, Гарри, — уверенно произнесла Гермиона. У нас еще есть шанс, но действовать нужно быстро. Гарри повернул голову, устремив на Гермиону вопросительный взгляд. Мы выяснили, что один из двух крестражей находится в Хогвартсе. Так, он коротко кивнул. Кажется, я знаю, где находится последний. План ограбления хранилища в Гринготтсе заключался в том, что никакого конкретного плана не было. Почти весь день Гарри и Рон провели в комнате Гермионы, прикидывая разные варианты развития событий, от предсказуемых до самых абсурдных, и в итоге пришли к выводу, что придется импровизировать на месте и вознадеяться на очарование Беллатрисы Лестриндж, перед которой трепетали все живые существа, включая горделивых и неподкупных гоблинов. За ужином друзья устроили настоящий допрос Биллу и Флёр, которые успели проработать в Гринготтсе около 2 лет после того, как Билл перевелся из египетского отделения в лондонское. Несмотря на подозрительную заинтересованность Гарри, Рона и Гермионы, Билл и Флёр не стали задавать им встречных вопросов, догадавшись, что это был именно тот случай, когда ответов им никто не даст. Они терпеливо перечисляли все, что им было известно о системе безопасности банка, но предупредили, что с приходом новой власти правила Гринготтса претерпели ряд изменений, о которых им практически ничего не известно, кроме того, что защита на каждом этапе проникновения многократно усилена. Рон предложил Гарри и Гермионе связаться с Крюкохватом и попросить его о помощи, но довольно скоро этот вариант был отклонен в силу своей нецелесообразности. Гоблинам нельзя доверять, они никогда не оказывают безвозмездных услуг и действуют лишь в соответствии с собственной выгодой. В итоге было решено выдвинуться в Косой переулок на следующий же день. Рон в обличии лиса спрячется под мантией-невидимкой вместе с Гарри, а Гермиона надеялась, что примет мертвое оборотное зелье в последний раз. Теперь, оборачиваясь назад, она впервые была благодарна себе за то, что все же решилась на этот опыт, когда они были в лесу. Ведь, кто знает, как отреагировало бы сознание Беллатрисы сейчас, после смерти Родольфуса. Гермиона бы потеряла недели, чтобы привыкнуть к ее присутствию в своей голове, к ее ярости и дезориентации, что и вовсе могло бы поставить все задание под угрозу. Возвращение в Косой переулок ощущалось странно. Гермиона не помнила, когда в последний раз находилась здесь втроем с Гарри и Роном, и, несмотря на то, что мальчики были надежно скрыты мантией, ей все равно казалось, что обращенные на нее взгляды различали неуловимое движение в воздухе, какое обычно бывает при дезиллюминационных чарах. «Спокойно, доверься ей, она ничего не боится, все будет в порядке». Гермиона сделала глубокий вдох, и на выдохе Беллатриса Лестриндж насмешливо улыбнулась просящему милостыню бедняку. Позади нее раздавались чьи-то тихие шаги, но что-то внутри подсказывало ей, что беспокоиться ни о чем. Ей всего лишь необходимо заскочить в свое банковское хранилище за одной совершенно безобидной вещицей. Первое, что бросалось в глаза при виде Гринготтса, это стерегущая вход человеческая охрана, которой никогда не было раньше. Гермиона помнила, что новые порядки не устраивали гоблинов, из-за чего немалая их часть подалась в бегство, и главным образом они считали своим личным оскорблением внедрение волшебников людей, приспешников Волдеморта, которые помыкали ими, словно домашними эльфами. Испокон веков Гринготтс всегда являлся собственностью гоблинов, магам же отводилось не так много должностей, такие, как ликвидаторы заклятий, кем и работали Биллс Флёрда войны. Взойдя по мраморным ступеням, Беллатриса с негодованием окинула взглядом двух высоких мужчин, вероятнее всего, полукровок, которые не намеревались ее пропускать. Один из них бесстрастно протянул перед лицом Беллатрисы артефакт, похожий на изогнутый прут, и провел вдоль всего ее тела. «Убери это от меня!» – прошипела Беллатриса и грубо оттолкнула от себя детектор лжи. «Таковы правила, мэм», – сдержанно ответил второй волшебник. «Какие еще, к черту, правила? Вы отнимаете мое время, два идиота!» Охрана, на удивление, никак не отреагировала. Волшебники молча расступились и отперли двери. Беллатриса задумалась, являлась ли частью их работы покорное терпение публичных унижений. Лишь мельком вспомнив, что все это время рядом с ней находились Гарри и Рон, Беллатриса едва подавила смешок. Как же, должно быть, они перепугались. Некогда просторный пустынный холл с высоко восседающими на пьедесталах гоблинами теперь казался изрядно людным, так как повсюду неторопливо вышагивала охрана, одетая в простые черные мантии. Некоторых волшебников Беллатриса узнала, новобранцы, которые проходили подготовку в армию, но, судя по всему, их уровень мастерства оказался недостаточно высок для смертельных схваток на поле боя. Охраны было много, и даже Беллатрисе становилось от этого неуютно, когда она ловила на себе подозрительные взгляды. «Добро пожаловать в Гринготтс, мадам. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель визита». Гоблин-клерк, приветствующий всех входящих, совершенно точно узнал ее, это прослеживалось в его лебезящем тоне и чрезмерно участливом взгляде, не характерном для обычного проявления гоблинов. «Беллатриса Лестриндж», раздраженно и одновременно горделиво возвестила она, «мне необходимо посетить мое хранилище, сейчас же». «Очень хорошо, мадам Лестриндж», гоблин что-то записал у себя в грозбухе и сделал еще одну запись на отдельном листе пергамента. «Могу я попросить вас предоставить вашу палочку?» Беллатриса издевательски фыркнула. «Может, мне еще перед тобой станцевать? Ты, низкорослый недомок, пытаешься унизить чистокровную волшебницу». Резкий тон заставил гоблина неприязненно поморщиться и отвернуться, но, как только Беллатриса прекратила извергать желчь из своего грязного рта, гоблин вновь выдавил из себя вежливую улыбку. «Вы давно не посещали свое хранилище, мадам Лестриндж. Мы не собираемся отнимать у вас палочку, это всего лишь мера предосторожности, чтобы удостовериться в вашей личности». Беллатриса стиснула зубы, испепеляя гоблина убийственным взглядом, и затем рывком вынула палочку из-за пояса и с громким звуком швырнула ее на стойку. Гоблин внимательно осмотрел палочку со всех сторон, снова внес какие-то записи в свои бумаги и протянул палочку обратно. «Все в порядке, мадам Лестриндж, можете забрать свою палочку. Согласно текущим правилам банка, к хранилищу вас сопроводит гоблин и один из сотрудников охраны». «Постойте», — возмущенно хмыкнула Беллатриса, — «что это еще значит? Я не позволю какому-то вшивому полукровке совать нос в мое хранилище. Правила непреложны, мадам». Ей показалось, что уголок его губ дернулся. Закон министра Толстоватого, подписанный его рукой, один на всех. Она буквально чувствовала, какое удовольствие доставляет гоблину факт того, что новые порядки, призванные держать в узде и страхи простой народ, были для Беллатрисы словно кость поперек горла. Нужно было срочно что-то предпринять. Благо Гарри и Рон сейчас находились под заглушающими чарами, но как, во имя Мерлина, ей избавиться от лишних глаз, когда они достигнут хранилища? Позади Беллатрисы раздались неторопливые шаги, которые с каждой секундой становились все ближе. Она ощутила, как напряглось ее тело, мысли хаотично метались в сознании. Если она атакует сопровождающего, чары Гринготтса моментально об этом оповестят весь рабочий персонал. «Я сопровожу Беллу», — прозвучал голос за ее спиной, от которого все внутренности обдало холодом, сердце замерло под ребрами, а тело накрыло волной мурашек. Она медленно обернулась и тяжело сглотнула. У них не было плана, но были гипотезы, десятки гипотез, и ни одна из них не предполагала того, что произошло прямо сейчас. «Мадам Лестриндж», — окликнул ее гоблин, — «все в порядке?» «Нет, нет, ни черта не в порядке. Конечно, это абсолютно приемлемо. Мы ведь одна семья. Беллатриса задержала дыхание и изогнула губы в непринужденной улыбке, склонив голову на бок. Все, что Гермионе доводилось делать под прикрытием мертвого оборотного зелья до этого момента, являлось сущим пустяком. Ведь ничто не могло сравниться с тем, как же было чертовски сложно контролировать разум и поддерживать окклюменцию, глядя в исполненные трепетного волнения серо-голубые глаза Драко Малфоя. Примечание к части. Я пищу, еле сдерживает слезы. Ну что, готовы к увлекательной истории от лица Драко? Глава 52. Примечание к части. Ныряем в омут памяти и окунаемся в историю Драко от первого лица в настоящем времени. Черное сердце. Драко. 5 месяцев назад. Я до последнего надеялся, что Лестриндж с Паркинсоном ошиблись, что прямо за этой дверью увижу двух незнакомых маглов, которых ни разу в жизни не встречал, и, когда темный лорд убедится в том, что в их памяти нет ни единого ценного воспоминания, он, возможно, даже оставит их в живых. Но, как только дверь сорвалась с петель, все мое существо охватил леденящий ужас. С каждым мгновением он просачивается под кожу, пока я смотрю в знакомые карие глаза мужчины, сжимающего в дрожащих руках револьвер. Лицо Уильяма Гринджера вытягивается в испуге, позади него сдавленно выдыхает Джин, прячась за его спиной. Они неотрывно смотрят на темного лорда, чей облик не может внушать ничего, кроме страха, в особенности, когда встречаешь его впервые. Их затравленные взгляды мечутся между ним и моей маской, а я не могу отделаться от чувства, будто они уже поняли, кто я. Каким-то образом узнали и не могут решить, возненавидеть меня или взмолить о защите. «Кто вы?» – дрожащим голосом цедит сквозь зубы Уильям. «Что вам нужно?» Но темный лорд не снисходит до диалогов с маглами. Он явился забрать то, зачем пришел. Взмах палочки, и револьвер отлетает в дальний угол гостиничного номера. Джин вскрикивает, Уильям вздрагивает и пятится назад, прикрывая жену своим телом. «Ты узнаешь их?» – почти скучающим тоном вопрошает темный лорд, склонив ко мне голову. Я не могу соврать, я знаю, что последует дальше и, если честно, не думаю, что у меня есть шанс на спасение, даже если я скажу правду. Да, мой голос сдержан и бесцветен, по виску мучительно медленно скатывается капля пота, рассекая щеку и скрываясь под воротником. Темный лорд взмахивает палочкой и силой повелевает двум маглам пасть перед ним на колени. Джин и Уильям беспомощно покоряются и вытягивают руки над головой в сдающемся жесте, таком нетипичном для волшебников, оказавшихся безоружными под прицелом. Будто темного лорда это остановит. «Мы не знаем, где она», — сбивчиво выдавливает Джин. «Клянусь, мы ничего не знаем, Легилиминс». Глаза Уильяма широко распахиваются, взгляд опустевает. Тело мелко дрожит от напряжения, мой желудок скручивает спазмом. Я никогда не обладал способностью предсказывать будущее, но сейчас знаю точно, что произойдет в ближайшие секунды. Вальдемар ищет в воспоминаниях Гринджеров любую зацепку о Поттере, это его главная цель, но цепочка неизбежно приведет его к тому, чего он никак не мог ожидать. Я понимаю, что мне конец, но не могу в должной степени осознать это. Я наблюдаю за происходящим словно со стороны. Все выглядит настолько нереальным и фантастическим, будто в любой момент эти светло-желтые стены обернутся темно-серыми с изумрудными вкраплениями, и я обнаружу себя в собственной спальне, пробудившимся от очередного кошмара. Они являются мне в последнее время с завидной частотой. С тех пор, как моя жизнь лишилась всякого смысла, но стены не исчезают. Пронзительный женский крик не обрывается. Лишь после того, как сознание Джин подверглось детальному исследованию, змееподобное лицо темного лорда медленно поворачивается ко мне. Внутри по-прежнему холодно и пустынно. В его присутствии я никогда не держу разум открытым. Разумеется, ему об этом известно. Возможно, это лишь плод моего воображения, но в его непроницаемом взгляде зарождается разочарование. Он не произносит ни слова. Вместо этого он резко срывает с меня маску, и она растворяется серой дымкой в воздухе. Искаженные страхом лица Уильяма и Джин озаряются изумлением. Темный лорд наклоняется к моему уху, и от его ледяного шепота я чувствую отвратительное шевеление волос на виске. «Я хочу, чтобы твое лицо было последним, что они увидят перед смертью. Я хочу, его губы практически касаются моей щеки, покрытой мурашками, чтобы ты сделал это, глядя им в глаза. Если справишься, я пощажу тебя». Драко ошеломленно выдыхает Джин, цепляясь мертвой хваткой в плечи мужа. Темный лорд насмехается. Мое предательство обернулось для него забавой. Его пощада не имеет ничего общего с милосердием. Это лишь значит, что он не позволит зайти себе слишком далеко, чтобы дать мне умереть. Защитный барьер трещит по швам, но я, словно в беспамятстве, поднимаю палочку. И в этот момент мутная пелена резко спадает. Исполненные страха и неверия лица грейнджеров предстают передо мной в неком новом качестве, так четко, будто я вижу каждую их эмоцию под микроскопом. И барьер обращается в прах. Я больше не властен над своей экклюменцией. Контроль безвозвратно утрачен, и мой разум пронзает воспоминанием о прощальном объятии Уильяма, о ласковом слове, которое так легко слетело с его губ в порыве благодарности. Сердце затапливает горьким стыдом. Эти люди чисты и невинны, они даже не могут вообразить, на что я способен. В их глазах я всего лишь ребенок, которого они полюбили в ту же минуту, как только узнали, как много я значу и как много готов сделать для их дочери. Мне хочется закричать о том, что я оскорбил ее доверие, причинив ей вред. Мне хочется закричать о том, что я никогда и никого не любил так сильно, но после всего, что я сотворил, моя любовь больше ничего не стоит. Я хочу, чтобы они возненавидели меня и перестали смотреть на меня с такой пронзительной, отчаянной надеждой. Гнев от гребанной беспомощности переполняет меня подобно раскаленной магме, растапливает обледенелость, и она начинает шипеть, превращаясь в горячий пар. Челюсти плотно стиснуты, глаза печет от навернувшихся яростных слез. Моя рука дрожит. Сначала мелко, потом сильнее и в конце концов медленно опускается, с трудом удерживая волшебную палочку в онемевших пальцах. Я подписал себе смертный приговор. За моей спиной раздается тихий хриплый смех. «В чем дело, Драко? Убей меня! Прошу, просто сделай это сейчас! Я знаю, как ты жаждешь этого, чего тебе стоит сдерживать себя каждую лишнюю секунду. Это не в твоих правилах. Так почему же именно я несу такую исключительную ценность в твоей коллекции марионеток?» Холодная ладонь впивается в мою шею, длинные острые ногти вонзаются в скулы. Темный лорд стоит позади меня, и я вижу его бледную руку, вытянутую передо мной. Из кончика палочки вырывается первый зеленый луч и сразу за ним второй. Я не слышу заклинаний, не вижу обмякших тел, лишь продолжаю заставлять себя неотрывно смотреть на волшебную палочку и осознавать сквозь нашедший морок, что она не моя. Я не мог препятствовать неизбежному, не мог вымолить у темного лорда обменять свою жизнь на родителей Гермионы, но хотя бы смогу спокойно ввериться смерти, не расколов остатки своей изувеченной души. Жесткая хватка на горле усиливается, и мне становится трудно дышать. Темный лорд силой оттаскивает меня к коридору и небрежно взмахивает палочкой, посылая пламенный столб прямо в два бездыханных тела. Я не успел увидеть их пустых взглядов и мертвенно-бледных лиц. Я и не пытался успеть. Мои глаза словно затянуты пеленой и неспособность сфокусироваться ни на чем, а сознание более не способно уцепиться ни за одну мысль. Я понимаю, что меня ждет. Темный лорд торопится. Его ярость осязаема и совсем скоро оставит на моей коже глубокие отметины. Смрад тлеющей плоти давно мне знаком, и я почти что рад, что мне не придется слишком долго помнить об этом. Теперь нет нужды думать о том, как искоренить воспоминания о запахе смерти людей, которые были мне по-своему дороги. Адское пламя разгорается с невообразимой скоростью, но темный лорд не желает в этот раз наслаждаться зрелищем. Не ослабляя хватки на моем горле, он резко поворачивается, и мы аппарируем прямиком в подземелье Мэннера. Я падаю на сырой каменный пол, из груди вырываются хриплые выдохи и надсадный кашель, разносящиеся зловещим эхом. Где-то в углу доносится неразборчивый лепет пленников, в страхе жмущихся к стене, но едва мысль об этом успевает пронестись в моем сознании, как голос темного лорда заполоняет все вокруг. «Ты осмелился предать меня, Драко Малфой», — презрительно шипит он, склоняясь надо мной, «предать чистоту своей крови и оскорбить благородство своей магии. Веками род Малфоев славился своей преданностью чистокровным идеалам. Ты думал, что сможешь укрыться в тени, спрятаться от моего всевидящего взора. Возомнил, что сумеешь скрыть свою тайную связь с грязнокровкой, что твоя экклюменция послужит тебе надежной броней. Ложь – превосходное оружие, но у нее есть один существенный недостаток. Она не может жить вечно. Гнилостный запах правды всегда рано или поздно просачивается наружу. Волшебная палочка рассекает воздух рядом с моим лицом. Я резко выдыхаю от боли, прижимая дрожащую ладонь к глубокому порезу от виска до подбородка, и теряю равновесие, падая на вытянутую руку. Я должен что-то сказать, что угодно, но слова застревают в глотке. Мне остается лишь наблюдать за собственным унижением и смаковать каждую прожитую минуту. У меня нет плана, нет надежды, живым мне не выбраться. Вся моя жизнь – кровопролитная борьба за сохранение нашего удивительного мира. Я пожертвовал всем ради его процветания и полагал, что окружил себя столь же ревностными воинами, готовыми внести свой вклад в светлое будущее, в котором царствует высшая цивилизация чистокровных волшебников. Моя мать запятнала мой род, и я не посмел продолжать его. Убив своего слабого никчемного отца, ты дал мне ложную надежду. Я проникся симпатией к мальчишке, в котором узнал себя. Не имея собственного сына, я даровал тебе возможность раскрыть свой блестящий потенциал под моим покровительством. Я давал тебе шансы один за другим, был терпелив к твоим провалам. Но ты предпочел продаться за плотское удовольствие с низшим существом, уверовав в фундаментальность любви как некого абсолюта. Ты соблазнился заветом старого безумца Дамблдора. Ты позволил своим чувствам затуманить твой разум, ты дал волю слабости, недостойной истинного волшебника. Каждое его слово было нацелено на то, чтобы пробудить во мне стыд за содеянное, и я поражаюсь тому, что, даже находясь на пороге смерти, мне плевать. Страх боли непреодолим, он продиктован инстинктом, но ни одно из обвинений темного лорда не нашло отклик в моей душе и не призвало мук совести. Я не верю ему. Его дар убеждения больше не способен поколебать мою решимость. Я медленно поднимаю голову и устремляю на него взгляд, кривя губы в ухмылке. Безумная идея в преддверии бесславной кончины завладевает моим рассудком. Много я не потеряю, так отчего бы не испробовать самый абсурдный план из всех существующих, на который я когда-либо решался. Вы ошибаетесь, мой лорд. Хлесткий удар Круциатуса не заставляет себя долго ждать. Мое тело врезается в стену и падает на земь, корчится в спазмах, но растянутый в крике рот продолжает кривиться в усмешке. Я упиваюсь пыткой. Я жаждал ее с той самой ночи, ибо не был способен причинить себе достаточно боли. Я расплачиваюсь не за идею, не за предательство, но за свою непростительную ошибку, о которой темный лорд совсем скоро узнает. Я готов показать ему ее и надеюсь, что буду в состоянии оценить его реакцию. Если я и хотел бы совершить нечто стоящее перед смертью, так это унизить лорда Волдеморта так, как не осмеливался до этого никто другой. Легилиминс. Залитые солнечным светом коридоры Хогвартса. Студенты всех факультетов толпятся возле классов, обмахиваясь пергаментами из-за сентябрьской жары. Внимание темного лорда задерживается на Поттере, небрежно запихивающем конспекты в школьную сумку, но я увожу фокус на его драгоценную подругу. Грингер заправляет волосы нервным движением и что-то непрестанно твердит своим недалеким друзьям. На ее виске проступила испарина, три верхние пуговицы рубашки расстегнуты, гриффиндорский галстук ослаблен. Недопустимая вольность для такой чопорной заучки, но темному лорду ни к чему об этом знать. Я наблюдаю за тем, как часто вздымается ее грудь, как просвечивается кружево белья под тонкой тканью рубашки. К горлу подкатывает тошнота, мое лицо кривится от отвращения, но каменный стояк, упирающийся в брюки, выдает мое истинное низменное желание. Я знаю, что она грязнокровка, но я не привык отказывать себе в удовольствии, никогда не отказывал. Темный лорд ищет дальше, и я привожу его поиски в кабинет зельеварения. Студенты один за другим покидают класс, но я не тороплюсь уходить. Я жду, когда Грингер заткнется, а Слизнард, наконец, распрощается с ней и уйдет в большой зал на обед. И этот момент наступает. Я бросаю на дверь запирающие. Грингер оборачивается на щелчок, замечает меня и надменно задирает подбородок. Она не боится меня, а зря. Она еще не знает, насколько я одержим желанием трахнуть грязнокровку, чтобы она стонала подо мной и умоляла не останавливаться. В следующую секунду я уже прижимаю ее к стене и грубо вдавливаю пальцы в ее бедра, вторгаясь языком в ее рот. Прокусываю ее нижнюю губу до крови. Гринджер хнычет от боли, пытаясь вызволиться, но я не позволяю ей. «Заткнись», сквозь зубы приказываю я, задирая подол ее юбки. «Если ты хоть кому-нибудь скажешь, грязнокровке удается вырваться», и она влепливает мне пощечину. Румянец ее возбуждения и слезы обиды приводит меня в восторг. «Не приближайся ко мне, чертов псих, никогда». Она хватает сумку и выбегает из класса. Но я не собираюсь отпускать ее так просто. Я добьюсь своего во что бы то ни стало. Следующие воспоминания и каждое после него, Настоящее. Я обещаю Грейнджер спасти ее родителей. Показываю момент встречи с ними, но старательно вуалирую свои истинные чувства. Двое Макглав мне омерзительны, примитивные простецы не вызывают во мне ни капли симпатии, и я надеюсь, темный лорд чувствует это. Грязнокровка мне благодарна, она доверяет мне, она признается мне в своих чувствах и отдается мне, это именно то, чего я добивался, пообещав спасти ее семью. А затем перед моими глазами предстает искаженное ужасом лицо Грейнджер, ее исполненные страха глаза и побелевшие костяшки моих пальцев, крепко сомкнувшихся на ее шее. Она умоляет меня остановиться, но я не прекращаю, я не прекращаю. Я насилую ее до тех пор, пока цвет кожи ее лица не становится пунцовым от удушья, и воспоминание обрывается. Мощный поток магии прошибает мое тело вновь, и я сдавленно вскрикиваю, когда ребра одно за другим трескаются и ломаются, а гортань затапливает кровью. Она выплескивается на мокрый камень, и резкий металлический запах проникает в дыхательные пути. Я пытаюсь откашляться, чтобы вдохнуть. Боль настолько сильная, что, вероятно, я долго не протяну. Темный лорд рывковым движением палочки избавляет меня от скопившейся в гортани крови, и она извергается из меня наружу, заливая все вокруг отвратительным багрянцем. Тяжелые хрипы вырываются из моей груди и кажутся оглушительными. Наверное, именно так и звучит дыхание смерти. «Ты славно постарался, Драко», — холодно произносит Волдеморт. «Однако ты ослушался моего приказа. Какое же чувство возобладало над тобой, когда ты опустил палочку?» Он склоняется надо мной и с насмешливым любопытством заглядывает мне в глаза. Его лицо очень близко, но оно расплывается сплошным бледным пятном, и даже сквозь пелену я улавливаю очертания его издевательского оскала. «Даже если бы твоя лживая легенда оказалась правдой, для тебя бы не составило труда уничтожить парочку грязных Макглав. Что ты скажешь на это, Драко?» Он играет со мной, хочет добиться от меня позорного признания, хочет услышать бессмысленные мольбы о пощаде, которые станут моими последними словами. А я прилагаю все усилия для того, чтобы широко улыбнуться. Провожу языком по окровавленным зубам и выдавливаю хриплый смех. «Я просто хотел отыметь ее, как последнюю суку, чтобы она боготворила меня. Надеялся, что однажды мне еще раз свезет». Мои слова приводят к ожидаемому эффекту. Лицо темного лорда искажается гримасой гнева. Он рассекает мне вторую щеку, наносит порезы один за другим, а я смеюсь как безумец. Кровь заливает рот и глаза. Древко полосует мою кожу до костей, разрывает одежду. Сквозь надсадный смех, срывающийся на крик, незнакомые проклятия едва доносятся до моего слуха, и я могу лишь догадываться об их предназначении по острой нестерпимой боли и утрате чувствительности в конечностях. Сознание слишком затуманено, чтобы прочувствовать все. Где-то на задворках я слышу хруст ломающихся костей, чувствую, как швыряет из стороны в сторону мое тело с каждым новым переломом. Зрение затуманено кровавыми слезами и темными пятнами, я теряю связь с реальностью и тайно благодарю за это. Темнота обволакивает. Спасительная темнота. В какой-то момент разум проясняется, темный лорд применяет ренервейт. Боль разом возвращается и прошибает все мое существо, но у меня нет сил закричать. Рот наполнен кровью, и, если я хоть немного пошевелю языком, то захлебнусь, голова недостаточно наклонена в бок. Повернуть ее полностью я не могу, тело парализовано. Волдеморт хочет, чтобы я слышал его, но больше не был способен сопротивляться. Чтобы я осознавал свое падение до последнего вздоха, чтобы едкий металлический вкус поражения укротил мою дерзость. Он пытал меня до тех пор, пока не убедился, что я стал достаточно слаб и беззащитен. Он не терпит, когда жертва остается в состоянии выбирать из сотен эмоций правильную. Темный лорд любит упиваться чужой безысходностью и всегда проявляет изобретательность в том, чтобы добиться своей цели. Единственное, на что я способен сейчас, смотреть ему в глаза, хватаясь за ускользающие отголоски жизни и считать мгновения до момента, когда кровь проникнет в дыхательные пути, а боль лишит меня сознания. «Ты будешь примером для всех, кто осмелится подорвать мое доверие», без тени усмешки медленно проговаривает Волдеморт, величественно возвышаясь надо мной, и его пронизывающий шепот словно просачивается мне под кожу отвратительной вибрацией. «Твои гордыня и самонадеянность погубили тебя. Пусть каждый знает, что предательство карается жестоко и без пощады. И пусть твоя судьба станет вечным напоминанием о том, что воля темного лорда нерушима. Ты», — он склоняет голову и взирает на меня с ледяным презрением, глупец, Драко Малфой. Твое имя войдет в историю как символ вечного позора. Его удаляющиеся шаги теряются в приглушенном тонком звоне. Я пытаюсь сфокусироваться на нем, на всепоглощающей пустоте, в которой я растворяюсь. И последнее, о чем я думаю перед смертью, это раскаяние. Раскаяние, которое уже никогда не смогу принести. What kid in your likiness? Watch my fears unravel, смотри, как раскрываются мои страхи. Сан Йоусиет Хетрудхов, ми видишь ли ты правду обо мне, и донте ван пхелик хтрику ирид, мне не нужен свет. For his endless свал конверит для этой бесконечной прогулки по тросу. И кноф ем нот мади ин йоур ликенисся, знаю, я не создан по твоему подобию. Йоуре нот мади фор мы даркнесса, ты не создана для моей тьмы. И кноф ем нот мади ин йоур ликенисся, знаю, я не создан по твоему подобию. И дотры, будто ем хапилес, я правда стараюсь, но я безнадежен. Он не дышит, Северус. Прошу, пожалуйста, уйди. Я не оставлю. Делай, что тебе велят, нарцисса. У меня мало времени. Никто не должен узнать. Фраза обрывается на полуслове. Продолжительная тишина наполняется шепотом. Он исходит отовсюду. Сотни, тысячи голосов и тот самый тонкий звон, сквозь который доносится приглушенный хлопок двери и щелчок запирающего заклинания. Смех Беллатрисы разносится по заброшенному коридору. Я бегу изо всех сил, и, хотя она неторопливо следует за мной, я чувствую, как она неумолимо настигает. Она знает мою тайну, знает, что я предатель. Она увидела это не в моих воспоминаниях, но наяву. Драко, малыш, хватит убегать, посмеиваясь, пропевает она. Я не собираюсь причинять тебе вред. Мы ведь одной крови. Давай же, Драко, остановись. Было бы глупо жертвовать тобой из-за какой-то грязнокровки, не так ли? Каждое ее слово – ложь. Это уловка. Я знаю, что она сделала. Я не видел, но могу поклясться, что слышал, как Беллатриса вопила слова убивающего проклятия. Ноги несут меня сами, сердце бешено бьется о ребра, перед глазами слезная пелена. В самом деле, я не помню, когда в последний раз видел ясно. Грингер мертва, и вина за ее смерть лежит лишь на мне одном. Из-за меня и моего сентиментального, инфантильного желания украсть ее последние поцелуи и наконец сознаться в своих чувствах. Я мчусь на астрономическую башню. Там меня ждет Снейп. Он поможет мне, он должен что-то сделать. Я нуждаюсь в защите как никогда. Я не могу все время противостоять силе войны в одиночку. Я пытаюсь, но оступаюсь на каждом шагу. Я слаб. Я так слаб. Нельзя вечно убегать от судьбы. Насмешливый голос Беллы раздается за моей спиной, и ее теплое дыхание касается моего затылка. Ты проиграл, Драко. Ты не Поттер, жизнь которого бережет пророчество до судного дня. Твой судный день уже настал. Тело прошибает разрядом боли, и я падаю в бездну. Падаю до тех пор, пока сознание вновь не утопает в густом мраке. Драко, если ты слышишь меня, Борис, милый, не сдавайся. Я рядом. Я всегда буду рядом. Насыщенный аромат яблоневого цвета наполняет мои легкие. Я жадно вдыхаю его, греясь в лучах майского солнца. Кремовые розы склоняются под тяжестью густых лепестков и лениво покачиваются на ветру. Сад Малфой Мэнора предстал во всей своей роскоши. Несмотря на поддерживающие чары цветения, действующие круглый год, именно весной это место становится поистине волшебным. Ни одна даже самая искусная магия не способна сравниться с творческой силой природы. Под нежно-фиолетовыми волнами китайской глицинии, раскинувшейся пышными цветочными гроздьями, отдыхают два белоснежных павлина, склонив друг к другу головы. Мне всегда было интересно дотронуться до них, узнать, каково на ощупь нежное оперение, но эти птицы обладают неподступной гордостью и не позволяют человеку подходить слишком близко. Сегодня этого желания нет. Я чувствую себя взрослее, чем обычно, будто детскую пытливость безвозвратно унесло водоворотом времени вместе с наивной доверчивостью и беззаботностью. Теперь все кажется не таким потрясающим, как раньше. Рациональный ум оценивает холодно, аура сказочности разоблачена и обусловлена обычным природным происхождением, не имеющим ничего общего с грезами и фантасмагорией, являющимися неотъемлемой частью детского воображения. Я отвожу от лица усеянные шипами розовые ветви и двигаюсь дальше. Вокруг пруда возле беседки неспешным шагом прогуливается отец. Черты его лица расслаблены, губы изогнуты в легкой улыбке, шелковистые белые волосы не спадают на плечи и переливаются серебром в лучах солнца. Я давно не видел его столь спокойным и умиротворенным. «Пап, Люциус не слышит меня. Наверное, погружен в собственные мысли. Я приближаюсь к нему, оказываясь в его поле зрения, но он словно игнорирует мое присутствие. Отец. Уголок его губ дергается, но он так и не обращает на меня взгляда. Я в недоумении хмурюсь. Солнце припекает, вдалеке разносится пение птиц. Я подхожу к Люциусу вплотную и смотрю ему в глаза, однако он будто не видит меня. Иногда он так вел себя, когда я разочаровывал его, но я не припоминаю причины нашей последней ссоры. Мы часто ссоримся, но он не мрачнеет от звука моего голоса, не отворачивается. Внутри зарождается неприятное предчувствие, противоречащие окружающей безмятежной обстановке. Внезапно взгляд отца сосредотачивается на чем-то позади меня, и на его лице расцветает улыбка. Я оборачиваюсь и нервно сглатываю. Из-за пышных ветвей весенних роз появляется мама. Ее лицо озарено такой же счастливой улыбкой, но я едва ли задерживаюсь на ней, ведь мое внимание моментально устремляется ниже, к ее выпуклому животу, обтянутому темно-синей тканью легкого платья. «Вот ты где, дорогой», — мелодично произносит нарцисса, и Люциус быстро сокращает между ними расстояние, заключая ее в бережные объятия. «Тебе уже лучше, любовь моя», — с нежностью в голосе проговаривает он, медленно проводя ладонью по ее животу. «Намного». Целитель сказал, что я могу прогуляться, и отметил, что для моего возраста беременность протекает просто прекрасно. Нет ничего удивительного в том, что время от времени могут возникнуть осложнения. «Мы обязательно справимся», — обещает ей Люциус, и когда его рука тянется к ее щеке, манжета рубашки задирается, обнажая яркую черную метку. «В этот раз все будет по-другому. Наш сын родится в новом прекрасном мире. Мы больше не совершим старых ошибок. Мое тело сковывает озноб, к горлу подбирается тошнота. Еще недавно я мог дышать полной грудью, но теперь вокруг шеи будто сомкнулись дьявольские силки. Это все не по-настоящему. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Ведь я здесь, стою прямо перед ними, моими родителями. Почему они не видят меня? Я резко опускаю взгляд и подношу ладони к лицу, но наблюдаю перед собой лишь пустоту. Хозяйке следует отдохнуть. Пожалуйста, Дейзи справится, она не сомкнет глаз и будет пристально следить за состоянием хозяина Драка. Я не устала, но, тебе не понять, я уже сказала, что не оставлю его одного. Я доверяю тебе и ценю твою преданность, но попрошу впредь не настаивать на своей заботе обо мне. Слабые пальцы рассеянно погружаются в мои волосы, почти не шевелясь, словно важность этого действия непреложна, даже если приходится выполнять его из последних сил. Дейзи поняла. Дейзи просит прощения. Принеси еще крововосполняющего и регенерирующего зелий. Сколько осталось времени до возобновления контрзаклятия? 2,5 часа. Хорошо. Если я... Дейзи разбудит вас. Дейзи за всем проследит. Тяжелый вздох согласия. Мгновением позже раздается аппарационный хлопок. Плотный черный туман окутывает пространство. Пронизывающий холод студит кровь в жилах. Но я упорно продолжаю идти. В морозном воздухе витает запах смерти. Редкие снежинки обжигают кожу, губы и веки покалывают от их прикосновений. Мои силы на исходе. Я знаю, что совсем скоро они покинут меня. Но, прежде чем это случится, я должен успеть сделать нечто важное. Оно где-то рядом, в нескольких шагах. Вот только каждый из них дается мне все тяжелее. Мое время подходит к концу. Я должен понять, мне необходимо найти. Что-то внутри меня не дает мне покоя. Невыносимая тоска и удушающее чувство вины затапливают сердце. Я изувечен. Моя уродливая душа молит об отдыхе, но настойчивый голос разума твердит. Еще рано. Вдалеке виднеется одинокая фигура. Я на мгновение замираю. Я узнал ее даже по размытому силуэту. Гринджер. Судьба даровала мне шанс. Я не понимаю, как я здесь очутился, но ни на секунду не сомневаюсь, что нахожусь сейчас именно там, где должен. Боковое зрение улавливает разбросанные повсюду тела мертвецов, но мне нет до них дела. Теперь моя цель ясна как никогда, я здесь для того, чтобы принести свое покаяние. Шаг за шагом я приближаюсь к Гринджер, и дымная поволока становится все тоньше. Черты любимого лица, которое я помню в совершенстве, напряжены, выдавая уязвимость. Гермиона выглядит беззащитной и сломленной. Взгляд темно-карих глаз исполнен сомнения и страха. Она знает, что произошло. Конечно, знает. Я хочу рассказать ей правду. чтобы она увидела ее и не испытывала ненависти ко мне. Я хочу, чтобы она простила мне мое бессилие перед властью темного лорда. Но каждое заготовленное слово оправданий разбивается о мой поступок, содеянный моими руками. В нем виноват лишь я один. Я причинил ей боль и оставил одну. Я предал Гермиону и просто сбежал, как чертов трус. Я присутствовал при убийстве ее родителей и ничего не сделал для того, чтобы их защитить. Я не создан по ее подобию, а она не создана для моей тьмы. Ее лицо так близко. Я бы мог протянуть руку и дотронуться до ее щеки, остановить бегущую слезу, но продолжаю неподвижно наблюдать, как Гермиона плачет. Мне нечего дать ей. У меня ничего не осталось, я пуст. Только разрывающееся от боли сердце, от которого я бы с радостью избавился, бросив к ее ногам. Мир начинает покачиваться. Я опускаю взгляд и сразу отыскиваю причину своей слабости. Из моей груди торчит рукоять кинжала. Разум затапливает облегчением. Я вновь смотрю на Грейнджер, и мои губы непроизвольно изгибаются в смиренной печальной улыбке. Местом нашего прощания стало поле битвы. Именно так и должна была завершиться наша история. Не отрывая взгляд от ее глаз, я тянусь ладонями к рукояти клинка. Грейнджер замечает мое движение, и ее лицо искажается в испуге. Она хочет остановить меня, но по какой-то причине не делает этого, беспомощно продолжая наблюдать за тем, как окровавленное лезвие извлекается из моего тела. «Возьми его», — надломленно шепчу я, протягивая ей кинжал с останками моего сердца, которое совсем скоро перестанет биться. «Пообещай мне, что заберешь его, Грейнджер». Мои последние слова теряются в надвигающемся мраке. Ее образ растворяется, и мне лишь остается запомнить его перед тем, как я потеряю ее навсегда. Ренервейд, Драка. Измученный голос матери звучит совсем близко, опасливо и неуверенно, словно она совершает нечто запретное. Как давно она зовет меня? Где-то на задворках сознания мелькает мысль о том, что я слишком надолго оставил маму одну. Что произошло? Внутри, преодолевая множественные барьеры боли и слабости, зарождается тревога. Я снова не справился. Я подвел ее, оставил без защиты. Хоть бы она была цела. Драка, милый, ты слышишь меня? Я пытаюсь пошевельнуться, но ничего не выходит. До омерзения знакомое чувство, от которого я чертовски устал. Мое тело выдерживает значительно больше, чем душа, и мне осточертело задаваться вопросом, почему? Почему я просто не могу прекратить это гребаное существование и из раза в раз возвращаюсь в мир живых? Я знаю, что это не сон, но хотел бы оказаться в месте, где больше никогда и ничего не почувствую. Судорожный вздох матери тонет в тишине комнаты. Нарцисса задерживает дыхание и робко касается моей щеки. Вероятно, едва заметное подрагивание век выдало мое присутствие. Я определенно в сознании, но словно до сих пор балансирую где-то на границе сна и реальности. Я никуда не уйду. Я буду рядом, когда ты очнешься. Ты в безопасности, Драка. Ее голос дрожит от усталости, кончики пальцев беспрерывно скользят по моей щеке, и от этого родного и уютного чувства боль словно притупляется. Мне так не хватало этого. Касания мамы ощущаются как теплый весенний воздух в садах Мэннера, безопасное место, в котором царят мир и покой. Какова вероятность того, что я пробыл без сознания до окончания войны? Смогу ли я проснуться свободным человеком? Судить о времени на грани беспамятства сложно. Мысли обрывочны.